Глава четвертая. Загадки и отгадки. Полковник, лейб-медикус и прокуратор. Словом, все пошло вверх ногами в этом лучшем из миров. Да и был ли он вообще лучшим? За последнее время я начал сильно сомневаться в этом. Чертовы тайны, чертовы катакомбы. Дьявольские ночные кошмары, пропади они пропадом. Уже вечерело, когда я подходил к своей пятиэтажке. Старый друг Герард Пахольчик доброжелательно заулыбался мне из табачного киоска. Давненько не бывали. Его наивные глаза рассматривали меня. А вы все еще в поездке, все еще для новой книги материалы собираете. И как? Все они. Все их. А насчет того, как, то постепенно продвигаемся вперед, человече. И дались вам эти средние века? Зачем? Я отвечу вам чужими словами. Кто не помнит прошлого, кто забывает прошлое, осужден снов пережить его множество раз. И самое страшное, и его. Бррр. Дайте мне два блока БТ. Да у вас, наверное, нет. На витрине что-то не вижу. А вы их часто у меня на витрине видите? Он достал из-под прилавка два блока, которые я и положил в свой портфель. На витрине нет. Для вас всегда найдется. За какие это заслуги мне такое исключение? Оптовый покупатель. И свой. «А вот взгреют тебя, Герард!» — неожиданно прозвучал за спиной мягкий голос. «Взгреют и за своих, и за подприлавочную торговлю!» За мной, скрытой витриной сигаретами от продавца, стоял Витовт Инезилия Хосе Мария Лыгановской и копался в своем бумажнике. Пахольчик на миг вроде бы смутился, что-то промелькнуло в его глазах. Но он махнул рукой, прищурился. «Вот вам, Антон, еще одну БТшку завалялась, на сегодня последнюю, и подал мне пачку. А мне не найдется?» — спросил психиатр. «К сожалению, сегодня все, но завтра будет. Смотри, чтобы были, а пока вечерку и две пачки кладно». «Кладно? Хм, где же это кладно? Ага, есть». Мы пошли к дому, и тут я неожиданно сказал. Напрасно я зарекался, пришла и моя очередь как-нибудь зайти к вам. Что, нервы? А с чем же еще к вам ходит? Что ж, заходите, хоть сейчас. Зачем терять время зря? Послушаем, посмотрим. Я не бывал прежде в его квартире и был действительно ошарашен. Здесь, кажется, все было рассчитано не то, чтобы успокоить человека, а наоборот, взвинтить его нервы до предела. Спокойный тут начал бы дергаться в пляске святого Витта или выть, как волк в зимней стае, а нервный вышел бы законченным психом. Не смягчало впечатление даже обычная мебель. Все эти тахты и столы, кресла и серванты, гравюры и телевизор. Потому что безобидными игрушками выглядели майское копье и щит по сравнению с остальными реликвиями. Потому что стены почти сплошь укрывали чукотские и тунгусские шаманские маски, монгольские маски для цама, от одного взгляда на которые можно посидеть, тибетские ритуальные маски — настолько страшные, что неожиданно, встретив в темном коридоре человека с таким лицом, онемел бы до самой смерти. Стояли тут чудовищные бенинские башки и китайские боги с выражением безумной жестокости и злости на лицах. Висели щиты из Квинсленда и острова Садной, австралийские травяные браслеты, фетиши африканских жрецов, зловещее убранство участников мужских союзов Новой Гвинеи. Омерзительные ритуальные маски Соломоновых островов, черный ящер, надевший древнегреческий шлем, колибасы для извести, злобные башки с островов Адмиралтейства, кинжалы из раковин и костей казуара, циновки и полотнища тапы, индийские анки и яванские крисы. И повсюду морды, оскаленные, пучеглазые, клыкастые. Филиал карцера в аду. Не страшно вам тут? На работе иногда бывает страшнее, немного желчно сказал он, обводя умными глазами свою коллекцию. А это все мои скитания. За каждой вещью история, случай, страх или смех. И потому они мне не вещи, они куски жизни. Мы прошли в маленький кабинетик, выкрашенный в серо-голубой цвет, и, конечно же, без всяких масок. Ну, рассказывайте. Я начал рассказывать. Вообще, про весь Ольшанский уголок, словно еще с самой войны, зараженный каким-то вирусом неведомого бешенства, про странности многих его жителей, про неестественное ледяное дыхание давно минувшей войны, про безумие лопатухи и свои ночные кошмары. Он становился все серьезнее, на глазах мрачнел. «Не могу понять ваших симптомов. Напоминает средневековую белорусскую пану, бред наяву. Но не совсем то, и еще нечто подобное мне довелось видеть в 1935 году в северо-западной Индии. Вы, конечно, слыхали про полюсы Земли, и географические, и магнитные, полюсы холода и тепла. А вот про полюс биологической недоступности, видимо, не слыхали? Нет. И мало кто из цивилизованных людей знает об этом. Считанные единицы, кроме жителей той местности. А что это такое? А это огромный кусок земли, покрытый скалами да непроходимым тропическим лесом по берегам реки Нарбада. Джунгли, стриженный английский газон по сравнению с тем зеленым адом. С начала истории там ни разу не ступила нога человека. Представляете, со времен австралопитека. Как это? Почему? Там, как говорится, с начала дней, на многих десятках километров, живет самая большая на Земле колония диких пчел. Пчелиный мегаполис. Почти, как скажем, тот мегаполис, что от Нью-Йорка до Вашингтона. И пчелы там какой-то особенной породы. Тучи, несметные полчища, легионы. Укус одной пчелы очень болезнен. Рана иногда не заживает неделями. А если укусит пяток, наступает паралич, иногда временный, а чаще до конца дней. А если уж укусит большее количество, смерть неминуема. «Это бывает», — сказал я. «Мы так мало знаем про яды. Вот ученые изобрели универсальную противозмеиную сыворотку. Хоть кобра кусай, хоть гюрза — не страшно». «Вот-вот. А почему не применяют?» «Кажется, панацея. Спасение для всех людей». «А нет. Потому что такой человек, застрахованный от всех змеиных ядов, неминуемо умирает от первого же укуса обычной пчелы. Вот и разберись, что лучше. Как ни странно, эти пчелы совершенно не трогают животных. А их там великое множество. Малоизученных, а то и вовсе неизвестных науке. Некоторых видели, они иногда появляются на окрестных полях и в джунглях, но долго не задерживаются, уходят обратно. Видимо, знают, где они в полной безопасности, но выносят иногда оттуда вода и ветер семена никем не виданных растений. И вот за одним из них, если только раз за многие годы прорастет оно за пределами пчелиного региона, охотятся все жители. Сушат его, делают отвар и пьют. И тогда у них тоже разные грезы да видения. Но где Нарбада и где Ольшанка? Я не понимаю, что у вас такое, и потому особенно беспокоюсь. Не подлечиться ли вам? Я за вами лично присматривал бы. И друг у меня там, в клинике, молодой, талантливый. Он вас за пару месяцев поставил бы на ноги. Нет-нет, не могу. Тогда хоть отдохните, Боже, на кого же из кондотьеров он похож? Месяца два на море, вода, солнце, воздух и никаких мыслей. Вы просто переутомились с этими вашими историческими поисками. И вот что скажу я вам. Вы, конечно, думаете, что это чепуха. Взгляд у него был пронзительный. Предупреждаю, это очень страшно. И чтобы вы знали это и не манкировали своим здоровьем, чтобы лечились, поедемте завтра со мной. Посмотрите, что это такое. Ну и обследование некоторые проведем. Это слишком важная штука здоровья. А разум — единственно стоящая вещь. Однако мы этого не ценим. Хорошо, скорее, чтобы отделаться, сказал я. Немного отдохнув, я решил зайти к Хилинскому и почти не удивился, что эти два взрослых человека, он и Щука, сидят в полутьме и рассматривают с помощью эпидиоскопа слайды. «Садись, сейчас кончим», — сказал Адам. «Слайды были из моих мест. Кладно. Дорога на Альшаны, замок, костел. Где это вы их настрогали?» — спросил я, когда зажгли свет. «Да уж года два как снял», — сказал Хилинский, и я не поверил ему, потому что на слайде у ворот замка не было охранной доски. «Ой, крутишь ты что-то, Адам Петрович», — только подумал я. Когда на столе появился кофе, и то, что в кофе, часом питательное, а часом и не очень, и мы употребили и тего, и другого, как говорят братья-поляки, Щука попросил рассказать новости. Я рассказал, на этот раз ничего не скрывая, и о моих ночных кошмарах, и о разговоре возле дома лесника, и о вчерашнем нападении на Балатине. Видимо, раздражение прорывалось в моем голосе, потому что Щука вдруг сказал, «Ты что, считаешь, что мы тут гав-гав ловим?» «Ладно, ладно, не сердись». «Так, начинает припекать». А единой концепции пока нет. Уехал бы ты оттуда, парень. Еще чего, — возмутился я. Кто-то виноват, а уезжать должен я. У вас нет концепции, а я отвечай. Концепции нет, зато, как я понимаю, подозрительных много. Вот и попытались бы наиболее подозрительных ограничить в действиях, а то дойдет до этих ваших, как их, пистолетов, револьверов. Тогда поздно будет. Бывает, доходит и до пистолетов. Щука раздражал меня. Раздражало и это двойное его хобби — читать детективы и издеваться над ними, и еще знать на зубок все, какое есть и было на земле огнестрельное личное оружие. Аж до шестиствольного вертелись дула, а не барабан, револьвера бельгийской системы «Мариет» производства 1837 года. И потому я был несправедлив. В револьверы, а вы умеете с ними обращаться? Он покосился на меня. Не сомневайтесь. Но тогда ничего, а то бывает, пальнет, сам не думая. Зато вы долго думаете и плачете. Ох, курицу убили! Неожиданно сухо процедил Хилинский, а я не плачу. Но зато я знаю другое. Курица может, пока и нужно быть зажаренной. А вот относительно твоего ограничения в действиях, так я знаю и скажу, что ограничивать не нужно, что человеку ни в коем случае не нужно сидеть в тюрьме, пускай себе даже несколько дней. И таким, а если уж сел, это несчастье и наш общий позор. «Ну ладно, ладно, хватит вам», — сказал Щука. «Я, собственно, ожидал тебя вот зачем». Он вырвал из блокнота небольшой лист бумаги. «Это тебе адрес и телефон Ярослава Мирошевского. Бывший прокуратор в Кладно. Но я не помню уже, то ли он окружной прокуратор, занимал в 1939 году на процессе Кшиштова-Высоцкого кресло обвинителя, то ли уступил это место своему вице-прокуратору, так что он и без архива все равно должен кое-что помнить». «Хорошо. Когда поедешь?» «Ну, завтра у меня еще тут кое-какие дела. Я вспомнил о предложении Лыгановского. и совершенно для себя неожиданно решил, что поеду с ним. Послезавтра наверняка. Ну и прекрасно. Послезавтра и мы собираемся в те края. Подкинем тебя докладно, а если долго не задержишься и очень попросишься, то подбросим и до Альшан. Почти до Альшан. Перед самым местечком у нас поворот. Я Клепча. Видимо, он заметил гримасу на моем лице и потому добавил. Ну и Адам собирается тоже, кажется, к тебе рыбу ловить. Рыбы много. Ну вот, сказал Адам, подкинете меня докладно, оставите Антона, а я на следующий день приеду. Так будет лучше. Что-то и меня, старого коня, на покое с двойной мерою овса, эти ножички да дамы с монахами заинтересовали. Может, свежим глазом что-то и угляжу? А может, так действительно лучше? Согласился Щука. Ты ведь не при деле. Просто можешь побеседовать вечерком, с удочкой посидеть, чтобы лишних разговоров не было. Мы сварили свежего кофе, но решили, что если к этому не добавить немножечко коньяку, то бессонница нам обеспечена.